Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 1 июня 2023 года. И в каких-то районах нашего мира солнечный день, а в каких-то не так уж солнечно. Но независимо от этого, в нашей виртуальной студии находится уже постоянный участник наших эфиров Петр Попихин, потомственный уральский боян в 12-м поколении. Здравия тебе, Петр! Приветствую всех! Я очень-очень рад всех сейчас здесь присутствующих поздравить, значит, с 1 июня. Поздравляю вас с первым днем лета, днем защиты детей и с началом нашего эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат, беседка на сайте slavradio.org, на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Ну и сегодня у нас такая очень песенная, очень интересная тема, которая называется «Секреты владения голосом» или «Ведические знания о голосе». Голос – это, я бы сказал, такой загадочный очень инструмент человека, который иногда вот говорят, что словом можно и ранить, и убить, но слово всегда произносит голос. И от голоса тоже многое зависит. Вот сегодня Петр и я, наверное, помогу ему своими вопросами, и мы раскроем вот эти секреты, которые кроются в нашем этом интересном инструменте. Ну и для начала давай расскажем хотя бы определение, что в твоем понимании голос и какие цели он несет для человека и для общества, наверное, в целом. Да, спасибо за подачу. Мы сегодня будем говорить о так называемом ведическом вокале. То есть вокале в понятии, в том понятии, в котором его рассматривает наука образности, святая наука или Велесова наука. Это в корне отличается от того, что есть и было, потому что ведический вокал – это понимание владения голосом с точки зрения зримого и незримого, с точки зрения чувств и материальных осязателей каких-то наших впечатлений. То есть четкое понимание, ведание, что такое голос. И большое спасибо за подачу, значит, от нашего ведущего, что голос – это инструмент. Это действительно так. Если мы посмотрим на все поле деятельности человека, вот на все вообще, то человек выяснится, что человек может действовать только двумя способами. Ручками или ножками. То есть руки, понятно, там как бы, да, это всем ясно. И голосом. То есть у человека только две точки соприкосновения с реальностью. И это не случайно. Между прочим, сразу оговорюсь, и руки, и голос – это все из одного источника. Мастер «Золотые руки» может своими руками такой мыслеобраз провести в реальность, что все будут ахать еще тысячу лет. То же самое и с голосом. Человек может сказать какую-то фразу, и она будет крылатой еще долго после его ухода. И это не случайно, потому что и голос, и руки человеческие, да, они, по ведической науке, мы только это рассматриваем, они являются крайней точкой соприкосновения с физическим миром, а предшествующее этому событие, оно примерно одинаковое. И давайте сразу прыгнем, значит, в глубину ведических знаний и сразу расскажем, что такое ведический вокал. Но сначала, извините, правило есть правило. Говоришь о пении, и если ты в первую минуту не поешь, грош цена твоим разговором. Сегодня я буду показывать разные виды вокала из всех уголков нашего мира. Почему? Потому что во всем мире, вот во всем, вот в разных его частях, разные типы вокала, они служат как бы частями мозаики, сотами из которых состоит единое, значит, представление. Это как будто раздробленное знание о едином вокале на всеми народами, воспроизводимое в той или иной степени. Начнем с ведического тувимского горлового. Тувинское горловое – очень интересный такой тип. Чисто горловое пение плюс вот такая штучка, кто не знает, это... варган. Кубыс, ну, варган, кубыс, хамуз, как угодно он называется. Джефф Харп – это, значит, европейское название. И фактически это инструмент, который позволяет человеку без связок воспроизводить голос. То есть это, знаете, это как... такой костыль, да, для непоющих, чтобы петь. Потому что когда человек прикладывает, немножечко теории и практики, когда человек прикладывает вот эти части, вот смотрите, да, вот эти части, когда человек прикладывает к своим зубам, между зубов свободно вращается язычок, резонанс с этих вот частей несущих, он через зубы передается на череп, и череп начинает звенеть так, как при пении абертональном, когда человек мысленный свой акцент отправляет именно на верхние резонаторы в череп. То есть, и поэтому именно кубыс, варган считается инструментом, как шаманским инструментом для путешествия по среднему миру. То есть, фактически, человек внутри своей головы путешествует, и этот звон вот этот его погружает в определенное состояние. Продемонстрируем. Принцип игры на варгане очень простой. Кстати, варган – это чисто русское слово. По Адаевскому в 1800 году, по его запискам, да, в каждом русском селе, в каждом вообще, был варган. И женщины играли на варгане, держа его одной рукой. Да я корол, там такие он интересные вещи пишет. То есть варган – чисто русский инструмент на самом деле. Просто потом один хитрый немец взял, поместил кучу очень чувствительных варганов в линейку, добавил мехи, получилась гармонь, и варган как бы отошел. Гармонь – это варган в квадрате, да, в следующая степень. И поэтому варганы из нашей как бы культуры, они потихонечку были вытеснены гармонью, но остались во многих культурах как очень такой внятный инструмент, который часто используется. Еще хочется сказать пару слов вдогонку про варган. Если вы не в курсе, это самый лучший способ человека вывести из агрессивного состояния или из состояния психологической надломленности. Грамотные коучи, психотерапевты используют эту штуку как нейтрализация каких-то буйных участников семинаров, фестивалей и так далее. Человек с катушек поехал, ему дали варган, он там подергал, углубился в свое внутреннее поле и успокоился сразу, с первых мгновений. Очень полезная вещь, кстати. Вот если вы ведете курсы, такую штучку заведите, чтобы отдать человека посадить. Вот. Тувимское горловое пение в данный момент, благодаря мастерам, чудесным творцам и носителям этой культуры, оно возвращает в наш ведический вокал так называемую часть общения, так называемую песенную часть общения с живой природой. Если вы знаете примерно историю всех алфавитов, да, которые присутствовали в обозримом прошлом, то вы можете увидеть там алфавит с 50 буквами, с 60, со 136, по-моему, там всесветная грамотность, какое-то огромное количество букв. Вот, откуда эти буквы там взялись? Вот мы при всем желании, да, если мы хотим сказать слово, мы пользуем, мы, кроме там 30-40 звуков, мы придумать не можем. Но дело в том, что тут вмешался естественный процесс, бюрократический городской и естественный процесс, который, значит, население благодаря этой бюрократии уводил дальше и дальше и дальше от управления природой. То есть, как чем больше люди жили в городах, и чем больше бюрократия брала вверх, тем меньше оставалось букв, которые воспроизводили звуки из искусства управления природой, из фраз, которые были обращены к определенным стихиям, определенным видам животных и так далее. То есть, ушли звуки, которые были медвежьими. И вот эта вот кыргорада, это возвращает нам примерное представление о том, на что способен мужчина, как бы, да, в его низком вот этом вибрационном поле. Или, допустим, самые последние буковки, которые ушли из наших алфавитов, это кси и пси. Почему? Потому что последние вот именно последние животные, с которыми общались люди, это кошки, собаки, вот в обиходе городском оставались они, да. И вот кс-кс, вот эта вот буква кси, да, вот она и есть кс. Это не КС, это вот чисто точнейший, направленный в сторону кошечки звук, на который она идеально реагирует. Вот. Это было небольшое такое отступление для того, чтобы поддержать тему вокала, потому что если ты не поешь во время своего выступления, то все выглядит бледно. Итак, возвращаемся к тому, что такое ведический вокал. Значит, это понимание головой и чувствование душой процессов, которые происходят у вас в момент пения. И, как я и сказал, сразу сейчас мы углубимся вот, точечно, абсолютно кристально чистое определение, как все работает, и от этого дальше будем плясать. Итак, я сейчас скажу очень странную фразу, которая удивит всех, кто занимается вокалом и ожидает от моего выступления чего-то такого фундаментального. Фраза звучит так. Звук в голосе и в вокале, он третичен. То есть, это следствие. Все, спасибо, спасибо. Главная фраза сказана. Теперь, значит, теперь расскажу, что я под этим подразумеваю. Дело в том, что любое наше действие – это фактически производное от мысли образа. И когда я говорил, что руки и вокал – это примерно одно и то же на выходе, да, то есть на выходе совершенно разное, но ему предшествуют совершенно одинаковые процессы, я имел в виду именно создание мыслеобраза. Потому что процесс любого воздействия на так называемый грубо материальный мир, он выглядит следующим. Мысль, чувство, мыслеобраз и, собственно, приложение каких-то наших сил к материальному миру. Современная наука дает очень интересное объяснение материи. Современная наука совершенно недавно, последние десятилетия, отказалась от понимания материи как таковой. Раньше было четкое разделение. Вот это вот материальное, вот оно вот то, что можно органами чувств, значит, пощупать, там, увидеть или понюхать. Есть нематериальное. То, что нельзя измерить подобными органов чувств приборами, или человек не может увидеть или почувствовать. Было четкое разделение, было понятие материя. И поэтому была материалистическая теория мировоззрения, была материалистическая наука, и был вообще материалистический мир вообще, который породил вот эту однобокую цивилизацию нашу. В данный момент даже современная бывшая материалистическая наука, она отказалась от понятия материя как такового. Сейчас его заменили на более лояльное. Самый низковибрационный уровень энергии. Примерно так сейчас современный ученый мир объясняет материю. И если это так, тогда вся теория построения мыслеобраза, она становится стройной и понятной. Мысль как самая высоковибрационная стартовая точка, самая-самая высоковибрационная, она начинает свой путь к материи потихонечку, понижая вибрацию. Дальше следует чувственная зона. Человек принимает решение, будет он это делать, не будет это делать. Приятно ему, неприятно. И дальше чувственная вот эта вот чувственная энергия, которая, значит, инициирована мысленной энергией, это чувство с мыслью, желанием, она прикладывается на энергию человека. К энергии человека еще вернусь, сейчас закончим. Она, прикладываясь на энергию человека, определенным образом вводит в активное состояние энергетические центры человека главные, а те, в свою очередь, руководят уже периферийными центрами энергетическими. И в результате человек с помощью своей энергии, взаимодействуя с телом, производит какие-то действия. И либо поет, либо действует что-то руками, ногами, телом. Я сейчас говорю четко о чакрах, о чакральной системе. И все чаще и чаще я встречаю понимание в глазах людей, но иногда, когда люди слышат слово чакра, они такие: а, ну, это из РЕН-ТВ, это, ну, я понял, да, все, все. Это оттуда, из космоса, это, ну, что-то, это на машине не привезешь, в ларек не поставишь, не продашь, извините, из этого, это ты в фундамент дома не засунешь, это ты в холодильник не положишь. Это глубочайшее заблуждение, которое, к сожалению, еще является анахронизмом от материалистического мировоззрения. Энергия человека, она абсолютно точно каждому человеку понятна, если он хоть чуть-чуть, немножечко, начинает думать о своем теле, о теле, как что и в нем происходит. Наша современная система обучения до сих пор влачит свое вот это вот убогое, обрезанное, извините, представление о вещах в этом мире. До сих пор детям говорят о том, что природа живая, не живая. Что? Дерево не живое, это природоведение. Что это такое? До сих пор анатомия не включает понятие, что человек – это процесс. То есть человек – это не какое-то замкнутое пространство, которое подвержено изменениям. Человек – это процесс. Вот я с вами говорю примерно 10 минут. За эти 10 минут у каждого из нас, у меня, у вас, поменялось только в крови 10 миллионов клеток. Я не говорю про остальное, там тоже уже. Вот. И это только, скажем так, физиология. Это только клеточные атомарные вещи. То есть, а есть еще более серьезные процессы. Пока вот я вот с вами сейчас беседую. Представьте, сколько сигналов нервная система пропустила через ваше тело. Вы можете себе представить? Миллионы, миллиарды. То есть и такой поток электричества вот в данный момент, вот пока мы с вами беседуем, проциркулировал у нас с вами, что, ну, в силу предположить, что мы, собственно говоря, не только потоки как бы жидкости, клеток, изменения клеток, но мы прежде всего, это потоки электричества. И смотрите, какая интересная вещь. Современные представления науки настолько обходят стороной тему электричества человека, что как бы это похоже на лукавство на самом деле, что до сих пор считается, что нервы проводят нервные импульсы. Но давайте посмотрим. В нашем теле присутствуют органы чувств. Слух, зрение, обоняние, осязание. Вот. 5 органов чувств, а нервная система одна. И проведение сигналов, которые соответствуют 5 органов чувств, они соответствуют по современной науке как бы одним и тем же электрическим сигналам. Но фактически в нашем теле присутствуют 5 видов электричества минимум, которые соответствуют 5 видам, значит, сигналов от органов чувств в мозг. То есть, и вот это еще один такой интересный момент, который позволяет еще шире взглянуть на нашу электрическую систему, энергетическую, плюс как производная на чакральную. Там, где электричество, там индукция, там электромагнитные поля, торсионные поля. А представьте, что их 5. Насколько сложно там все это переплетено, и насколько мощные поля, пересечения полей образованы нашим электричеством. И поэтому, если вот так вот подумать немножечко, представить, совместить с знанием электричества, которое у нас есть, ну, в обиходе, скажем так, в общепризнанном, тогда выяснится, что, ну как бы, да, мы живая энергия, ребята. Как ни крути, все, что мы делаем, это потоки электричества. И эти потоки электричества вызывают взаимодействие с центрами электрическими какими-то. А эти электрические центры, что они? Они же излучают, они же что-то делают. И мысль, проходя через чувственное наше поле, и она, расщепляясь на чакральную нашу систему, она приобретает такую силу, что человек встает, делает что-то руками, производит что-то голосом и так далее. И возвращаясь к чакрам, да, еще потом, может быть, к ним вернемся, можно сказать одну интересную вещь. Чакры также понятны, вот, как становится действие чакр, становится также понятно после мысли, значит, мыслеформы про электричество, как, допустим, электрическая система, инфраструктура огромного города. То есть есть атомная электростанция, мозги, да, допустим, вот это прям это реально атомная электростанция, электричество там аккумулируется, будь здоров. И есть периферийные подстанции, большие такие центры, от них маленькие подстанции отходят. Вот если Москва питается какой-то атомной станцией большой, там есть большие серьезные узлы, которые запитывают электричеством, и мелкая периферия тоже, вот, это нервные узлы, окончания и прочее. И наша чакральная система есть не что иное, как раз вот эта самая такая вот инфраструктура электрического нашего тела. А где электричество, там и другие виды энергии. А человек, будь здоров, какая продуманная, божественная сущность. Вот. И также, как в электрических сетях, допустим, города Москвы, самое большое напряжение, оно на электростанции находится, и самое слабое в самых отдаленных точках. Так чакральная система тоже строится. Самая высоковибрационная энергия находится здесь, самая низкая вибрационная в копчике. Вот. Итак, подытоживая, ведический вокал рассматривает, и ведические, знания о ведическом голосе, о ведическом вокале рассматривают любое произведение звука как производную от мысли, которая наложилась на нашу энергетическую чакральную систему, и дальше был воспроизведен звук в той гармонии, в которой нам необходимо. Вот. И я закончил здесь ответ вот как раз на вопрос нашего ведущего. Теперь я бы очень хотел, чтобы наше выступление, мое выступление сегодня было построено следующим образом. Тема вокала и голоса настолько обширна, что мне бы хотелось услышать от вас, что непосредственно вас интересует. Поэтому прошу сразу писать вопросы. Только вопрос, и что-то пишете, да? Какие-то вопросы, какие-то пожелания, какие-то пояснения, чтобы у нас с вами был диалог. Мне это будет очень приятно и очень интересно отвечать именно на те интересующие вас вопросы о вокале. И попрошу нашего дорогого ведущего прям перебивать меня и задавать вопросы, если такие поступают в прямой эфир. Вот. Ничего там еще не поступило? Пока еще вопросов нет, но вопрос есть у меня. О, шикарно. Вот. И такой вопрос обывательский, да, если вот человек сейчас попадет на наш эфир, да, он, так сказать, ну, обычный человек, не особо там никогда был не связан ни с музыкой, ни с песнями, ни с чем, и он скажет, а зачем мне, ну, вот, вообще владеть вокалом? Ну, там и чакры понятно, энергетика понятна, все, что вибрации тоже так же понятно. Ну вот зачем мне? Хотя бы вот давай вот определим три вот цели, для чего вот человеку нужно именно владеть своим голосом. Прекрасно. Сколько я занимаюсь вокалом, сколько я о нем рассказываю, ко мне всегда приходят люди со следующей фразой, которая звучит. Я чувствую, что мне необходимо заниматься вокалом. Я прям чувствую, я горю, я желаю, говорят люди. И спустя какое-то количество общения такого, спустя какое-то количество случаев, я четко охарактеризовал три главных движущих вопроса, три главных движущих желания людьми. Люди желают заниматься вокалом, либо если они хотят произвести впечатление, это первый случай. Второй случай, если им нужен инструмент для управления. Они считают вокал, голос инструментом управления. И третий, самый редко встречающийся случай, человек занимается вокалом для служения. Это четко накладывается на три верви или варны, то есть торговец, воин и Волф, так маленькое лирическое отступление, но очень четко характеризует дальнейшие способы достижения того, что люди хотят. Если человеку необходимо произвести впечатление, ну, это по молодости часто бывает, или же человек просто чувствует, что ему в коллективе нужно произвести впечатление, женщинам это обязательно необходимо, да, вот, то для этого человеку достаточно поставить просто хороший обертональный голос, который красиво звучит в любом случае и выражает мысли его четко и ясно, полноценно. И ему нужно научиться выступать и говорить перед большой аудиторией. То есть не тушеваться, не стесняться и так далее. Это самый простой, самый ходовой такой и ответ, и вопрос, и ответ. То есть впечатление – это первое, что нужно и молодым людям, и людям, которым необходимо, допустим, достигать какого-то комфортного положения в коллективе. Или же чтобы петь на площадях, выступать и так далее. То есть людям эстрады тоже необходимо это. Следующее, пожалуй, самое интересное. Многие люди подходят иногда в своей жизни к такому барьеру, когда они понимают, что они готовы и получить какие-то большие силы. Они готовы к большим силам, чем до этого они обладали. И наряду с физическими силами какими-то, вот именно с действием, волевым своим каким-то, они вдруг понимают, что существует некая область, которая позволяет гораздо более глубоко и обширно влиять на людей. И, конечно, это голос. Они вдруг начинают понимать, что им необходим голос управляющий, голос воодушевляющий, голос влияющий. Это вторая причина, по которой человек может захотеть заниматься вокалом. Это, прежде всего, инструмент воинов, военачальников, тренеров, руководителей, ну и вот примерно людей такого толка. Конечно, когда человек доходит до познавания высших каких-то сфер, ему необходим более высокоинформационный инструмент. Голос именно такой инструмент, и когда человек начинает им овладевать, он начинает нереально быстро развиваться. В этом кроется еще одна причина, которая у всех трех пришедших, да, допустим, за вокалом, она является вторым планом, неосознанным. Почему? Потому что именно в вокале соединяются зримое и незримое, мыслимое и немыслимое, энергия и воздействие на так называемую материю. Занятие вокалом – это своего рода личностный телепорт. То есть вот человек был в одной точке своего личного развития и раз перемещается после занятия вокалом в совершенно другую точку своего личностного развития. Это потрясающая вещь, которая доступна всем и каждому. Человек, позанимавшись вокалом, как будто становится существом другого рода, другого толка, потому что в момент занятия вокалом он тщательнейше исследует всю свою структуру вплоть до клеточного уровня. Он знакомится с своей энергетикой, знакомится с чакральной системой через обертона, через тона, знакомится с управлением своей энергией через мысль. И это все подспудно, то есть это все, скажем так, бессознательно до момента, когда он соприкасается, допустим, с ведическим пониманием. То, чем вот я сейчас занимаюсь. Я вам рассказываю, как это работает во всех ее зримых и незримых частях. То есть, и вот ведический вокал, допустим, он просвещает область и позволяет овладевать вокалом гораздо быстрее. Это главное предназначение ведического вокала. Голос поставить можно прекрасно и с преподавателем классического эстрадного вокала и так далее. Но гораздо быстрее и самостоятельно это можно сделать, если вы имеете ведические знания. Ну так вот, и человек, который желает изучить вокал, для голос, используя голос как инструмент вовлечения, управления, воодушевления, он уже изучает немножко больше этапов, начиная также с обертонального голоса, которая позволяет ему нравиться людям и доносить мысль свою очень четко. Второе, он ставит себе дополнительное, усовершенствование своей харизмы, то есть привлекательности и способности к воодушевлению. И третье, самое такое удивительное, к чему он может прикоснуться, человек благодаря изучению ведического вокала способен научиться петь и говорить вдохновенно. Это высший уровень, который доступен всем, самая тонкая сфера для изучения, но, тем не менее, самая, наверное, приятная и потрясающая. И если пробежаться быстро по всем трем, про первую мы сказали, то есть это обертональный голос, со второй — с харизмой. Там существует очень простое правило, чтобы харизма у человека росла и благодатно развивалась, именно благодатно, без искажений, без раздувания эго в неправильную сторону. Человек должен понимать, что каждое действие, творческий процесс, он строится по следующему принципу. Также мысль, мыслеобраз, воспроизведение и признание. Четвертая часть — признание обязательно. И вот тут кроется как раз секрет в накоплении и в аккумуляции человеком харизмы, в его ее увеличении. Это хорошо работает на руководителей, на начальников, на вот людей, которые умеют управлять. Для них харизма, она благодатна, и похвала для них благодатна. Но в том случае, если они четко понимают, что произведя мысленно действие во благо людей какое-то, именно если во благо они произвели, обратная благодарность, она как благодатный дождь. Если они принимают это с большим удовольствием, именно как награду за свое действие для людей, то их харизма расцветает. С вдохновением самая интересная, самая тонкая сфера, но учить этому невозможно. Невозможно человека научиться по щелчку входить во вдохновенный поток. Но можно создать определенные условия для того, чтобы человек туда пришел. Первое условие, с помощью которого человек может вдохновенно запеть или заговорить, это очень простое и понятное обращение к высшим силам перед речью. Обращение к самым светлым образом божественного или света, божественного, человеческого, светлого, наставнического. То, что человека наполняет именно светом высшего божественного присутствия. Таких образов у каждого человека может быть большое количество. У каждого человека они могут иметь свои имена. Каждый человек будет обращаться к своему чему-то. Но именно перед выступлением, перед речью, перед пением, если человек будет обращаться к этим светлым образом, то луч от этого божественного образа может вызвать в человеке поток вдохновения. А второе, оно гораздо проще. Если вы хотите выступать с песней или с каким-то докладом, или еще чем-то, всегда в докладе есть какая-то интересная штука, которая у вас вызывает такую душевную приятную щекотку. Вы такие: вот сейчас я этим поделюсь, мне интересно рассказать это. И найдите в своем выступлении вот эту приятную душевную щекотку, вот эту тему, и чувство это с собой принесите на сцену, с собой принесите выступление. И тогда, будьте уверены, вдохновение обязательно появится, потому что в этот момент вы принесете людям свою искру творческого озарения, которая, эта искра, вызовет пламя вдохновения. Все, это вот я ответил на вопрос нашего чудесного ведущего о именно целях занятия ведическим вокалом. Отлично. Отлично. Благодарю тебя, Петр. Я все-таки предлагаю нам блок вопросов, которые идут от наших слушателей и зрителей, перенести на вторую нашу часть, чтобы она была более разнообразной и интересной. А в первую часть я предлагаю нам раскрывать тему, которая заявлена у нас в анонсе. И пока ты рассказывал, у меня, да, я думаю, что у многих появился вопрос и по одному определению. Допустим, ты сказал обертоновый голос, да? Мне, допустим, это знакомо. Я знаю, что такое обертона, потому что я музыкант. Ну, а вот некоторым людям может быть непонятно, что такое обертона. Вот поясни, что такое обертоновый вокал. И еще такой второй момент. Это вот один момент. А второй момент – вокал. Вот лично мне это очень режет по ушам. У нас либо пение, голос, либо глагол, да? И вот вокал, вот это греческое слово, ну, вот прям вот режет по ушам. Вот так. Пока давай про обертона разберемся, а потом я далее пойду. Конечно, конечно. Могу говорить пение. Дело в том, что я сегодня хочу показать разные виды вокала, которые составляют здесь как раз уместно, составляют единую картину ведического пения. Чтобы не быть голословным, давайте вот еще покажу, допустим, сейчас значит, верхнее русское пение. Знаете, что такое? Ну, слышали наверняка. Возьмите какую-нибудь запись бабушек, как они поют, вы его услышите. Он поется на верхних обертонах, то есть, то есть задействована верхняя пачка чакр. Раз, два, три, четыре. И сразу видно, что этот голос, он умышленно обеднен. То есть, но эта умышленность, она оправдана. Верхнерусское пение раньше использовалось, вы сильно сейчас удивитесь, у него было прикладное серьезное значение. Оно использовалось в медицине. Сначала я вам его покажу, а потом объясню, что я имею в виду. Смотрите. Далеко, далеко, убежала мой конь, далеко. Далеко, далеко, не поймать его далеко. Я умышленно сейчас использовал только верхние резонаторы, как бы направляя именно свой акцент мысленный, свой именно волевой импульс на верхние свои энергетические центры и соответствующие резонаторы. Потому что верхнее русское пение раньше оно употреблялось для анестезии, как это ни странно прозвучит. Есть тому исторические подтверждения. Есть специальные песни, которые пели знахари. Как это работает? Дело в том, что боль сама по себе – это положительное явление. Но боль в нашем мире, где люди выросли в самолюбовании собой часто очень, в системе, когда тебя жалеют с рождения, человек жалеет себя сам. Боль в нашем мире – это явление, приводящее к страданию. И чтобы человек не страдал, когда его, например, зашивают без наркоза, целитель, входя в контакт с больным, выводил его на очень высокий уровень духовного восприятия, на котором боль, она существует, она никуда не девается, но она не приносит страдания. Она просто проявление Бога. И вот пример такой песни, например, я могу немножечко запеть, да, вот как раз это верхнее обертональное, верхнее русское пение. Пример такой, пара куплетов такой песни могла выглядеть вот так. Молодой молот, молодой молот, выходил на рать, выходил на рать. Ярым Ярушко, ярым Ярушко, он видал врага, он видал врага. Ярым Ярушко, ярым Ярушко. И вступая в контакт со своим пациентом, возвышая его на уровень более высокий, вот, он проделал с ним все путешествие. Вот выходил на рать, дальше битва, дальше умирает наш герой лирический, дальше силы небесные, солнце, ветер, земля помогают ему, и он исцеляется. К этому моменту человек зашит. Песня длинная, может быть, любое количество куплетов, сколько надо целителю. А чтобы показать, что такое действительно обертональное и необертональное, смотрите, вот я сейчас точно так же запою верхнее русское пение, вот это, да, а потом добавлю именно волевой свой импульс на связке и еще добавлю опору, так называемую оперную. Смотрите. Я вот сейчас вот, когда один палец будет держать, это будет только верхнее. Потом я добавлю связки и еще низ добавлю. Да? Так, ну что у нас? Какую песенку? А, во. Ой, там на горе. Обертона делают голос более насыщенным. Если у вас полная обертоновая пачка задействована, ваша мысль, ваша энергия, ваша сущность, она выражается более ярко. Но ведический вокал это как раз система, которая позволяет в нужный момент делать нужный голос для специальных целей. То есть, если вы захотите с точки зрения ведического голоса пообщаться с домашним животным медведем, вы не будете ему пищать. Вы будете ему говорить: уходи сюда, а ну иди в подвал, спи, зима наступила. И медведь пойдет в подвал. Потому что, а с кошками там по-другому будете говорить, да? Или с пчелами пожужжите, или что-то еще сделаете. Но эти сведения еще нам предстоит возвращать в нашу реальность, когда наши мыслеобразы под воздействием повышения вибраций матушки Земли еще больше повысятся. А это мы все уже скоро будем очень с большим удовольствием наблюдать. Вот. Это что касается абертональности. Абертональный голос сам по себе, он выражает вашу мысль максимально полно. Вот. Это ответ на вопрос. Ну да, я немножко добавлю, благодарю тебя, Петр, да, за ответ. Я немножко добавлю, ну, свое понимание, да, абертоновость это когда, беря, допустим, одну ноту, ну, я по музыкальной, да, скажу, эту ноту можно расщепить на несколько нот. Вот абертоновость это когда ты соединяешь вот это все в одну ноту. Вроде как бы не слышно, что в одной ноте на самом деле звучит несколько нот. Да, и верхняя нота, и нижняя нота. И это вот как раз вот о том, о чем ты говорил в начале, что принцип третичности. То есть в одном, допустим, голосовом наборе нот, да, или не нот, пускай там, ну, каких-то слов, да, идет несколько частот, которые звучат одновременно. Вот такое вот у меня. Но я предлагаю, наверное, нам идти далее, да, и давай все-таки перейдем вот секреты и, может быть, какие-то твои экспресс-методы по голосу, по вокалу. Да, давайте начнем теперь действительно с самых простых, но комплексных и глубоких технологий по именно постановке ведического вокала. Совершенно правильно вот сейчас прозвучало, что то есть несколько абертонов может быть. И самый быстрый экспресс-способ постановки такого звучного, красивого голоса, он заключается в следующем. Вы ставите себе любое абертональное пение. Дальше примерно составляете впечатление, как действует крещендо. Это из оперного пения такой термин, да? И беря абертоновую пачку какую-то, сколько у вас абертонов набирается, через крещендо вы собираете их на связках. Я понимаю, что это звучит как китайская грамота, надо показывать. Смотрите, вот я сейчас возьму абертоновую пачку какую-то, да? Когда я буду ее брать, я буду вот так пальцы просто держать разрозненно, да? Но когда я соединю их на связках, я сожму руку в кулак. И в этот момент абертоновое наше пение, да, оно станет управляемым, потому что я как бы скручу его, соединю и передам управление горловой чакре, горлу нашим связкам, да, для того, чтобы наша абертоновая пачка, как вот здесь поток, да, он скрутился в один жгут, и стал управляемым. Ну, управляем уже, да? И вот это самый быстрый, самый действенный способ постановки голоса именно красиво, близкого к классическому оперному голосу. А единственный в данный момент вот существующий вид ведического вокала, который всем известен, это итальянское бельканто. Максимально полноценный, абертонами, красивый голос. Он выглядит как оперное пение, как классический вокал. Но фактически это как раз максимально абертоновая как раз пачка, ведомая певцом через убор на связках. Давайте показываем. Берем просто сейчас вот абертоновое звучание какое-то. Собрал. Разобрал. То есть это, скажем так, если вы поставили себе абертональное звучание. Амертональное звучание само по себе может ставиться не обязательно в тувинской традиции, не обязательно какой-то еще там, который вы не знаете. Вы можете поставить ее в любом виде, который вам удобен. Самое простое, если вы будете произносить какой-нибудь звук, звеня или жужжа и артикулируя, и тогда вы услышите расслоение, а значит, а расслоение значит, это как раз несколько обертонов. То есть я вот беру з, я уже опытный, естественно, у меня он так и будет звучать. Поначалу может совершенно по-другому звучать, но смотрите, что происходит. Я вот когда беру звук, он у меня тянется именно связками, да, но отправляя именно сигнал в верхние резонаторы, я получаю такой звон такой. И этот звон как раз достигается тем, что у меня подключились верхние резонаторы и обертона, которые вызваны моим волевым импульсом именно в верхние чакры, в энергетические центры. То есть давайте еще раз немножечко теории, да. Сейчас правильно, как раз сейчас все мосты соединятся, и все превратится в встроенный вид, да. Еще раз, мысль расщепляется по чакрам работает, мысль через чувство работает по чакрам. Чакры начинают, в зависимости от нашего желания, тренированности тоже определенной, они начинают создавать мыслеобраз. Полноценнейший мыслеобраз для пения и голоса. Он составляется всеми семью чакрами сразу. Не случайно у нас 7 нот, не случайно 7 октав человек может воспроизводить своим голосом. 7 октав, да, я не ошибся. Просто для управления природой 7 октав вполне хватает. 3,5 октав – диапазон базовый человеческого голоса, который необходим для выражения мысли. То есть 3,5 октав любой человек способен выдать запросто. И когда вы желаете выдать голосом очень внятный, красивый образ, вы фактически взаимодействуете со всей вашей чакральной системой. Все ваши энергетические центры, приходя в активность такую, они создают максимально красивый мыслеобраз, который накладывается на ваше тело, и чем больше оно тренировано, тем красивее прозвучит это в виде голоса. Связки являются, скажем так, местом сборки и управления. Чакра, это горло называется, ее назначение – проведение высших образов в реальность. Именно поэтому вся ваша энергия может быть собрана на связках, если вы направляете туда именно как раз свою волю, свой акцент направляете мысленный, и он собирается на связках. Итак, что мы имеем еще раз? Давайте приведем все более стройный вид. Есть внутреннее поле наше, на котором вы сами можете представить, где у вас расположен какой тон и соответствующий ему обертон. То есть, смотрите как. Тон – это, естественно, тут высокие, там низкие. Да? И одновременно с этим, если берете какую-то одну ноту какую-то, одновременно с этим вы можете сделать ее более богатой, если вы свое внимание бросаете, например, в верхнюю часть или в нижнюю часть. Давайте я еще раз покажу, допустим, как можно сейчас обертона эти сложить вместе. Да? Сейчас я запою классическим эстрадным, бедным вокалом, только на связках. Затем подключу нижние обертона, направив туда свое волеизъявление, которое соответствует энергетическим центрам, которое соответствует фактически резонированию тела там. Отдельно можно еще поговорить о современных как бы изучениях резонирующих областей, но каждый певец знает, что область резонанса намного шире. Будем говорить про наше мысленное поле и про наше волеизъявление, которое мы направляем именно в эти области. Давайте так, сейчас я запою просто классическим, сейчас классический вариант эстрадного пения. Просто запою просто на связках бедным голосом, потом добавлю низа и верха. Ну, покажу, да? Давайте. Убираем, да, потихонечку, берем вверх, уберем вниз. Мне уже слабо получается, не резонирует всем телом. В результате у нас есть внутреннее поле, на котором мы научаемся видеть наши области, которые соответствуют определенным тонам и подключаем обертонам. Это мысленное поле. Мы, когда обертональное пение себе ставим, мы научаемся подключать больше и больше и больше обертонов. И когда у нас есть обертональное пение в запасе, мы берем и через крещендо скручиваем, выходим на управляемый красивый голос. То есть собрал, разобрал. Это что касается теории. Теперь, как достигнуть такого на практике? Значит, самый экспресс-метод, который потребует от вас очень большой усидчивости, но который будет действовать моментальнейший и принесет вам колоссальное количество удовольствия, называется маятник. Что это такое? Каждый из нас думает про себя, что он умеет петь в каком-то диапазоне. Ну, ему, ну, он, допустим, ходил куда-то в музыкальную школу или там что-то пытался петь, ему говорит, ну, что-то у тебя голос вообще, мелковатый диапазон у тебя, мало диапазона. Так вот, забудьте это, как кошмарный сон. 3,5 октавы – это наш базовый диапазон, на котором мы можем сделать все, что угодно. 4,5 – это наш базовый диапазон просто вообще. Захотите 7 октав – сделайте 7 октав. Но там голос именно на верхах и низах будет достаточно бедный, а бертонов будет поменьше прицепляться. Но 7 бертонов, они нужны нам специально для каких-то специализированных действий. То есть это звук обедненный, высокий или низкий, он специализированный. Раньше это для природы использовалось. Ну так вот. Самое простейшее упражнение называется маятник, и оно основано на очень интересном феномене. Дело в том, что на вдохе мы можем издавать такие звуки, которые нам и не снились. Простейшее упражнение, предшествующее главному, называется чайка. Вот такое. Чайкой можете крикнуть? Попробуйте. Сначала будет очень смешно, не будет получаться, а потом получится. Вот это вот смешной звук, чаечный, да? Дальше что мы делаем? Дальше мы, короче, берем чаечный звук. И вот ловим верхний звук и пытаемся пожить в нем, потянуть его. Вот такой вот он смешной получается. Ну, неправильный, но он есть. Еще раз. А дальше берем и пытаемся вывести на нем какую-то мелодию. Вот так вот некрасиво, вот так вот смешно, но обратите внимание, какой высоты этот звук. И это не предел, можно писнуть так, что вообще вам и не снилось. А теперь вопрос. Если я делаю такой звук, я использую тот же самый звукообразующий аппарат или нет? Тот же самый. Звукообразующий аппарат. Тот же самый абсолютно. Если вы сможете сделать на вдохе какой-то звук, на выдохе вы тоже сможете его сделать. Но для этого нужно познание своего тела такого уровня, а это доступно каждому из нас. Нужно просто немножечко успокоиться и времени чуть-чуть в тихом, приятном месте, да? Чтобы запомнить телесно и мысленно то состояние, в котором вы звук этот издали на вдохе. И вот когда вы его точнейшим образом запомните, вы можете бросить мысль туда же и на выдохе выдать такой же звук. Он будет звучать по-другому, но он будет практически той же тональности. Бросай. Запомнили на вдохе, выбросили на выдохе туда же, абсолютно в ту же самую точку, которую вы запомнили на клеточном телесном уровне. В этом состоит упражнение «Маятник». Мы берем и проходим все наши возможные тона на вдохе и выдохе, доходя до самых низов. И тут, кстати, вот есть чайка упражнение, есть медведь. Медведь – это то же самое, но для того, чтобы мы отдельно еще прощупали самый свой нижний диапазон. И вот, вот на вдохе я делаю, да? И даже пытались какую-то мелодию спеть на нем. И маятником, идем туда-назад, туда и обратно, проходя все интересующие нас частоты. Упражнение верхнее наиболее полезно для мужчин, потому что у мужиков у них проблема с верхними, да, вот этими нотами, они гораздо сложнее берутся. А для девушек гораздо интереснее как раз вот медведя поделать, чтобы они поняли, что у них нижний диапазон тоже очень такой, очень богатый. Вот. И что дает это упражнение? Когда вы его будете делать, у вас на мысленном вашем восприятии вырисуется как раз то самое поле звука, о котором я и говорил. Путешествуя по самым своим верхам и низам, вы вдруг обнаружите, во-первых, что у вас огромный диапазон, очень большой. А во-вторых, вы потихонечку начнете вырисовывать поле звука, которым вы обладаете. И дальше, во время вокала, вы можете по своему желанию бросать, как вы бросали, запоминая на вдохе, потом на выдохе бросали туда вот свой голос, да, вы можете также бросать пачку обертоновую. Так достигается верхнее русское пение или нижние какие-то вы можете брать вещи. Или полноценное пение, когда у вас все вот ваши познанные вами обертона и тона соединяются в единое пение. Вот. Это что касается таких самых простейших, но очень таких собранных фундаментальных практик. Да, благодарю. Благодарю тебя, Петр. Очень интересно, на самом деле, мне было это все послушать. Но все-таки для неопытных, совершенно новичков, я бы все-таки не советовал бы так прыгать по диапазону, а все-таки больше на букву «М» и с закрытым ртом, чтобы это было более безопасно для голоса и для связок, потому что на резких толчках, на высоких, допустим, и на низких, очень можно повредить голосовые связки, что потом будет очень сложно лечить. Как ты с этим, как ты на это смотришь? А здесь все зависит от человека. Если человек, он действительно твердо намерен стать именно певцом, он связывает с этим жизнь, то я могу дать ему несколько советов, которые позволят ему пуститься в такое поле экспериментов, которое раньше было просто недоступно. Рассказываю свой жизненный опыт. У меня с детства горло, оно чувствительное очень, потому что мой жизненный путь связан с пением. А чем чувствительнее ваш орган, тем, значит, больше он силы может достичь при развитии. Это на все действует, на любой орган тела. И связки тому не исключение. Есть очень простая техника, которая, если вы захотите последовать этим, позволит вам пуститься в поле экспериментов абсолютно. Она фундаментально базируется на знании живой природы, вот, которая звучит следующим образом. Теплокровные животные не пьют горячее. Все. То есть, если вы действительно хотите обрести луженую глотку, так называемую, да, просто возьмите и закалите свое горло. Это делается так. Вы берете и исключаете из своего рациона горячие напитки. Только напитки. То есть чай, кофе горячий, какао. Потому что супы, пища и так далее, они успевают, то есть порция еды какой-то с помощью ложки, она успевает в ротовой полости остудиться. А вот глоток горячего чая, он улетает, минуя ротовую полость, сразу в горло и обжигает его. И, естественно, у каждого из нас есть знакомый дедушка, который прямо из самовара с кипятком чай пьет, и только такой пьет вообще. И вот там. Но подумайте сами, этот дедушка вырос в деревне, у него горло к этому времени уже, возможно, закалилось. А мы, жители города, в большинстве своих случаев, вот современные цивилизованные люди, мы с рождения вынуждены что-то делать с обжигающим горло напитком. И многие с этим справились в своей жизни, многим это полюбилось, и многие не захотят пуститься, допустим, в это изменение состояния. Представьте, что будет, если собака выпьет чашку чая из самовара дедушки. Ну, она может умереть, реально просто. Она не готова к этому. У нее горло настолько в естественном режиме находится, что кружка горячего чая, вот этого кипятка, для нее абсолютно агрессивное взаимодействие, то есть с ее слизистой произведет. Там у нее все облезет и так далее. Что, в принципе, и происходит у нас в детском возрасте. Просто это слабо уже помню. Мы что-то вынуждены делать с этим горячим чаем и так далее. есть в чае, горячем кофе, ну, обалденное преимущество, это приятно, зимой у костра, и вообще, это же энергия, мы ее заливаем, и теплее становится. Но поверьте мне, если вы действительно захотите вообще последовать моему пути, вот, вы найдете огромное количество плюсов, перейдя на ту сторону. Почему на ту сторону? Потому что если вы поменяете баланс с горячего на холодный и будете пить прохладное и холодное, в результате вы сможете пить ледяное, кушать снег, лед грызть, и вам ничего не будет. Горло закалится до такой степени, что у вас ничего не будет происходить. Больше того, вы перестанете болеть простудными заболеваниями так, как раньше. Вы будете носить на ногах большинство из них, потому что у нас температура поднимается в основном, когда горло воспаляется. А почему, спросите вы? К сожалению, дорогие мои, я вынужден вам рассказать всю эту историю. Вот. Дело в том, что если человек с рождения начинает пить горячий чай и вынужден что-то с этим делать, организм наш удивительный, абсолютно умный человеческий организм, он к этому начинает подстраиваться. И образуется такая тепличная среда в горле, постоянная, которая поддерживает состояние готовности. Готовности к именно горячему напитку, к этому обжиганию. И именно так мы справляемся с этим. Но существуют, конечно, существуют люди, которые глотка такая луженая, которые чай, кофе пьют, и все им хорошо, и они поют после этого. Я таких тоже знаю. Я, к сожалению, не такой. Но мой случай, он наглядно показывает, что закалив горло, вы можете хрипеть, кричать сутки напролет, потом 4 часа поспать, и все нормально, все прошло. Там регенерация колоссальная. После того, как вы, допустим, поменяете баланс с горячего на холодное, обратной дороги не будет. Чашка горячего чая будет вас вышибать ваше горло, вы болеть начнете, к сожалению. То есть, как любое теплокровное высшее животное, чашка кипятка в горло залитая, она будет вызывать ожог и болезнь горла. Вы будете заболевать, к сожалению. Но если этого не делать, ваше горло будет закаленным, и вы позволите такие эксперименты с голосом, которые вам были до этого недоступны. Вы никогда не поставите себе джазовый хрип нормальный, или что-то еще, или роковый какой-нибудь, и никогда не сможете закричать, и никогда не сможете орать на стадионе без микрофона, чтобы вас все слышали, ну, вдруг такое тоже случится, без последствий для себя, если вы не закалите горло. Есть уникумы, которым это не надо. Я тоже их знаю, но их единицы. Их не будем брать. В большинстве же случаев происходящее с горлом выглядит следующим образом. Представьте, вот если мы возьмем горло наше, да, в детстве, и вот это горло у нас будет как вот человек, допустим, да, вот маленький человечек, то представьте, что вот ребенка начинают растить в теплице, где все время 60 градусов и очень влажно. И он вот в этой теплице растет, где 60 градусов и влажно, вот все вот он растет, он до 20 лет. В 20 лет какой он будет? У него будет тоненькая кожа, сразу вот красная, вот знаешь, вот под кожей. Она будет очень чувствительна. И вдруг он выходит на мороз. Вот так вот, после 20 лет. Раз и все. Что произойдет? Кожа полопается, у него сразу вообще кровь пойдет и так далее. Это происходит с нашим горлом, которое находится в тепловом балансе, в горячем, которое готово к удару горячего, когда мы пьем холодное. Там деформация наступает элементарно. Все покрывается трещинами, микротрещинами, и начинает просто воспаляться чуть горло. Это как раз общий случай, когда человек пьет горячее, ему нормально. Когда холодное, от холодного горла болеть начинает. Но если вы захотите поменять баланс на холодное, да, вот, то будет все с точностью до наоборот. Но когда вы поменяете баланс на холодное, у вас горло перестанет болеть в принципе. Оно будет закаленное. И это даст колоссальную устойчивость к любым экспериментам. Кратенько, как переходить, если кому-то надо, да, значит, первые 2 недели мы пьем прохладное. То есть просто исключаем абсолютно горячее из своего рациона. То есть горячий чай, горячий кофе, большие порции. Пьем прохладное. А после 2 недель холодное. И все. И нормально. Помню прекрасно момент, когда я сам это делал, как я просто в горах очень часто, и вот как мужики сидят у костра, чай горячий пьют, и ты такой... Нельзя. Терпи. Зато потом начинается такой кайф, извините за восточное слово. Зимой раздолбил лед и прям из-под льда попил и льдом похрустел. И хорошо, и энергия вообще, и горло еще здоровее стало. Там каким-то образом меняется еще и приятие энергии. Холодное на горло, оно активирующий такой производит эффект, как ну, с закаленным телом, с любым участком кожи закаленным происходит, только здесь закаленная получается слизистая. Это что касается большого пути. А теперь маленький лайфхак, как значит, подлечить горло моментально. Если вы, допустим, почувствовали, что у вас горло чуть-чуть начинает саднить или что-то с ним не то, особенно это часто бывает из-за нервов перед выходом на сцену, перед выступлением и так далее, есть очень-очень простое и действенное средство. Вдыхаете максимально воздух, насколько есть у вас объем легких позволяет, и задерживаете дыхание. Желательно в это время подвигаться еще, чтобы максимально быстро выработался углекислый газ. И как только вы чувствуете уже, что вы, как только чувствуете, что некомфортно вам зала, да, вы начинаете медленно-медленно этот углекислый газ выпускать специально через связочки ваши, через горло. То есть прям надо почувствовать, как этот теплый углекислый газ у вас, он лечит ваши связки и ваше горло. И это максимально быстро снимет мелкие какие-то проблемы, если у вас вдруг что-то засаднило в горло и так далее. Ну, плюс профилактика хорошая, если что. Это что касается здоровья горла. Все, спасибо. Благодарю, так. Благодарю, Петр. Но вот у нас уже постепенно, мы уже много, долго довольно говорим, но мы сейчас еще пару нюансов, конечно, нужно уточнить. Первое, ну вот ты, допустим, сидишь, да, и откуда ты берешь опору? А из этого вопроса вытекает следующий. То есть помимо того, вот этих секретов, как владеть вокалом, нужно все-таки рассказать немного о дыхании. О дыхании, да, диафрагменное дыхание. И как его найти, потому что немногие люди знают, что такое дыхание именно живота, да, а есть вообще смешанное дыхание, когда и участвует и грудь, и диафрагма. Вот про это расскажи немного. Есть очень распространенная легенда, что у оперного певца должны быть огромные легкие. Это немножко не соответствует действительности. Главное, это не огромный объем легких, хотя он, конечно, очень-очень полезен в любом случае. Это всегда очень хорошо. Но если необходимо держать долго вокальную фразу, или если необходимо в совершенстве управлять своим голосом, то есть лучше всего начать с понятия резонанса. Если у вас в теле резонанс есть, если ваши обертона вы способны в резонанс вводить, то вам достаточно будет мельчайшего потока воздуха для того, чтобы ваш голос звучал очень красиво. Я очень часто, когда выступаю, я показываю такой трюк. То есть я полностью выдыхаю воздух, а потом, пустившись в присядку, пою небольшой куплет из песни. Да? Показывая, что минимум нужен воздуха всего для этого. Я немножко сейчас на другую, конечно, часть вопроса отвечаю, но начну с этого. Ну, вот я давай сейчас, допустим, вот я полностью выдохну воздух, да, и покажу, как это работает. Смотри, вдохнул. Ваку, кузнице. Спел. Вдохнул. Что это такое? Дело в том, что для того, чтобы задействовать пение красивое, и громкое, самое важное – это резонанс. А объем воздуха, который пропускается в этот момент, он менее важен. Есть очень хорошее такое, знаете, упражнение, чтобы научиться очень мало тратить воздуха во время пения. Вот. Оно заключается в следующем. Вы садитесь какое-то очень приятное место, чтобы быть погруженным в себя хорошо, где хорошая акустика и так далее. Ручки вот так, ручки покажу. Ручки между собой вот так вставляете. Выставили перед собой руки, как бы, знаете, готовясь принимать что-то. Да? Вот так вот. Представили, что у вас есть область какая-то вот между носом и концом диафрагмы, то есть, ну, пупком, да, вот это вот все. И скажите себе очень простую фразу. Я сейчас буду петь, не тратя воздух. Я сейчас буду петь, не тратя воздух. И начинаете что-то пить, не тратя воздух совсем. А руки нам затем, чтобы представлять, что мы получаем энергию в это пространство между рук. И когда вы этот образ, то есть вы поете, когда вы энергию как принимаете. Это для того, чтобы у вас на подкорку занеслось именно состояние, когда вы поете, а воздуха не тратите. Значит, потратили, успели. А теперь еще меньше тратим воздух. И еще меньше воздуха тратим, вообще не тратим, а поем сколько нам. И 20 минут, так, короче, пьем. Вот. Значит, как только вы убедитесь, что для пения не обязательно тратить воздух, вот, выдыхать не обязательно, достаточно просто вот, тянуть на микроскопической части вот этого воздуха, да, все. Полностью убираете вот это вот чутье, вот это вот ощущение принятия энергии в себя и пытаетесь уже без ручек просто вот так, вот, как вы запомнили, снова петь, не тратя воздух совсем. И тогда у вас потихонечку это намотается, как говорится, на ус, вы запомните это состояние, и во время пения вы не будете тратить воздух. Что же касается дыхания диафрагмы, теперь вопрос прямой, да? Есть и в йоге, и в любых классических славянских традициях, которые связаны с хорошим знанием своего тела, упражнения по дыханию, связанные с дыханием животом. И действительно, большинство оперных певцов в основном используют дыхание диафрагмы, накачивая ее, начиная с живота. Вот. Идеальным средством для этого может стать просто упражнение из йоги или из любой гимнастики. Восточный ушу это включает, славянские гимнастики это включают. Там, когда вы хотите вдохнуть, вы дышите животом. То есть у вас верхняя часть не двигается, а животик, вот он работает, он как бы, знаете, как насос, который в легкий раз, и, то есть вот животик у вас внизу, да, животик раздулся, в легкие вошел воздух. Сжался, вышли. Вот. И на этом состоянии попробуйте просто немножко попеть. Идеально, кстати, еще раз для этого подходит вот такая вещь, как варган. Чтобы грамотно сыграть на варгане, нужно уметь дышать животом. И наоборот, если у вас такая штука есть, можете с помощью варгана попробовать как раз именно дыхание низа диафрагмы. Вот смотрите, вот я, допустим, чтобы сыграть что-то хорошо на варгане, да, я должен дышать примерно следующим... я должен интересно дышать. А так как у нас акцент идет здесь, да, и у нас легкие как бы тут не участвуют, то животом идет дыхание в основном. То есть... Я животом вот накачиваю воздух, да, вот как это выглядит уже в игре на варгане. Очень хороший инструмент, в обе стороны будет действовать. То есть вы научитесь вот этому как раз частому дыханию животом, раз, и научитесь правильно, красиво играть на варгане. Тоже один из методов, да? Еще раз дайте-ка покажу, чтобы закрепить, да? Вот. В основном же насчет дыхания диафрагмой все совершенно правильно, да. И если научиться дышать животом во время пения, это будет подтягивать и остальные части легких для правильного дыхания во время вокала тоже. Потому что, ну, для примера, да, в классическом пении между фразами пения, вот, да, если краткий момент есть, этот краткий вдох, он проводится именно животом. Быстрая подкачка такая. Живот резко расширился, и в легкий раз резко поток воздуха вошел. Вдыхать всеми легкими это гораздо, гораздо тяжелее. То есть кратенько вздохнули, быстро вогнали туда воздух и пойдем дальше. Вот. И появились вопросы. У меня вопрос к ведущему. Да, благодарю тебя, что разъяснил. Вот у нас в анонсе, раз ты постоянно говоришь про оперных певцов, да, вот у тебя указано здесь легенды и страшилки оперных певцов. Что это за заготовочка такая? Расскажи нам. Это специально для людей, которые занимаются вокалом. А если человек хоть чуть-чуть вот одной ножкой наступил в изучение классического вокала или там связанного с ним чего-либо, ему начинают рассказывать всякие нелепые истории. И чтобы человек себе блоков не навертел на голову, да, вот на свои вот именно на свой звуковой аппарат, этот раздел специально есть. Ну, к примеру. Самая распространенная страшилка среди оперных певцов, ну и людей, которые классическим вокалом занимаются, это так называемые узелки на связках. Что это такое? Что это за зверь? Да, это правда. Они, да, действительно есть. Можно посмотреть фотографии в интернете узелков на связках. Но нужно знать про них одну интересную вещь. Узелки на связках... Ну, а что это такое, сразу скажу, да? Вот человек, вот он... может брать какую-то верхнюю ноту, когда он поет, когда у него так сильно смыкаются связочки, что он как раз вот верхнюю ноту издает, и так далее. Да. Но! А вот началась болезнь связок, узелки на связках возникли, он не может уже туда уйти наверх, у него диапазон как бы снижается. И это так сильно бьет по самолюбию певца, что он зачастую бросает это дело вообще. И это совершенно правильно он делает, потому что узелки на связках – это чистая психосоматика, которая возникает в тот момент, когда человек перенапрягает связки свои, используя какие-то вещи, которые его разрушают. То есть, что происходит главное в жизни человека, он просто сворачивает немножко не туда, и он у него перерасход энергии, он на дорожку к разрушению какую-то встает. Это может быть что угодно. Это может быть... когда человек вдруг вот он поет, и вдруг закурил, у него сразу надрыв. Или человек, допустим, поет и слишком начинает волноваться за свое пение. И как раз как это возникновение узелков на связках, это дает ему повод задуматься о своей жизни и возможность сделать паузу, подумать о ней. Может быть, что-то неправильное произошло. И почему этот, скажем так, это недуг, он относится к легендам и страшилкам? Потому что нет ни одного человека из оперных певцов, который бы не излечился от этого, но через какое-то время. Нет ни одного человека, которому узелки на связках достались в чистом виде из-за какого-то воздействия, которое он знает. Нет, это возникает как бы неоткуда. Это психосоматика какая-то непонятная. И именно поэтому он находится в легендах и страшилках, потому что простейшее излечение от этого способа – это тут же, как они возникли, взять паузу мощную и пойти искать, что в жизни изменилось. Где вот человек свернул не туда. Чтобы сократить этот 20-летний период, когда человек он бросил петь из-за этой недуга, да, и потом возобновил. Они раз и пропали вообще непонятно как, тоже по мановению волшебной палочки. То есть, и вот эта болезнь, чисто психосоматическая, она как раз показывает, насколько человек подвержен собственным вот этим вот комплексам, собственным мыслям разрушительным, которые его могут ввести в состояние страха и неуверенности. Узелки на связках, они существуют ровно столько, сколько человек боится, что они существуют. Ровно столько, сколько он вынужден бороться против них и жить ту же самую жизнь, которая привела ему к этому недугу. Поэтому это чисто мифическая болезнь, так скажем. Она придуманная. Она придуманная, потому что очень мало людей пошли не лечить свои связки, пошли не, допустим, депрессировать и бросать вокал, а очень мало людей пошли исследовать, что же в жизни такого изменилось, куда он и там свернул. Если человек это сделает в своей жизни, то он выход найдет очень быстро. И сколько, вот, допустим, они образовывались, ну, полгода, допустим, они образовывались потихонечку, да, ну, полгода они будут сходить на нет, может, быстрее. Вот. Это что касается самой главной страшилки. Есть еще... очень такая серьезная страшилка, называется Куда ты пришел? У тебя диапазон, да ты петь не умеешь вообще. Что ты, куда ты пришел в оперные певцы вообще? У тебя диапазон там пол октавы вообще, куда ты? Это тоже легенда на самом деле, это тоже не так. Дело в том, что каждый человек из нас, вот, рожденный, да, в детстве обладал абсолютным голосом и абсолютными возможностями по звуковоспроизведению. Вы знаете, да, что маленький младенец, он по громкости, он примерно равен громкости голоса мужика взрослого. Это такая штука интересная. Столько же децибел примерно оба выдают. Нет, есть мужики, которые специально тренируются, они могут так бабахнуть, чтобы будь здоров, стекла звенят. Но фактически, да, вот этот маленький ребеночек вообще, он выдает столько же децибел, сколько здоровый человек, большой, взрослый. Как это получается так? А ответ очень простой. Маленький человек находится в цельном резонансе, в абсолютном резонансе. И он использует свое маленькое тело на полную катушку, ему ничего не мешает. А возьмем вот противоположный случай ему, да, Семен Петрович, который сидит во главе, значит, стола совета директоров, и когда речь доходит до него, он встает и еле говорит, у него голос-то вообще еле-еле вообще. Это значит, что Семен Петрович, обладая с детства, с младенчества идеальными певческими данными, столько себе мысленных блоков набросал, в том числе на энергетический центр горла, что говорит теперь с трудом. И это миф, то, что мы не можем петь. Мы просто так любим свои информационные блоки, которые мы благодаря кому-то поставили себе, что не хотим с ними расставаться. Есть очень такой простой пример, да? Мне посчастливилось у Котова заниматься, руководитель Сирина, значит, народного хора. Значит, и он просто показывает следующую штуку. Он говорит, так, а теперь давайте посмотрим на ваш настоящий голос. Берет девушку за руку, подводит к стене, говорит, пой. Он такой, так, сейчас смотри, вот верхний угол. Такой, сейчас ты будешь петь вот по-другому. Сейчас вот смотри, верхний угол туда, когда я скажу, будешь петь, пой! И дергает ее за руку, и у нее все вылетает из головы, что до этого было, и она дает настоящий свой голос. Вы сами, кто вокалом занимаетесь, вы, наверное, замечали, что если вы, когда только начинаете, вначале заниматься, да, что-то пели в полголоса, очень часто фальшь идет. Но возьмите и запойте в полный голос, и фальшь куда-то пропадает. Просто когда вас просят петь в полный голос, сразу какую-то песню, у вас не остается времени на раздумье. И блок психологический, который где-то наворочен у вас, здесь ли, он просто не успевает сработать. Поэтому очень простой совет. Хотите спеть правильно, сразу пойте громко, во-первых. И если захотите петь хорошо, попытайтесь избавиться от вот этих ментальных блоков. То есть, потому что в основном человек, так называемый, не умеет петь. Это не человека слова, это ему кто-то сказал, да, вообще. Он такой, я не умею петь. Он не умеет так называемый петь из-за того, что у него просто блоки свои, и кто-то еще пришел в страну и закрепил. Это вторая легенда и страшилка из оперных певцов. Все. Ну, кратенько по легендам и страшилкам пробежались. Да. Вот. И уже, я думаю, что перед переходом, да, нам ко второй части, нам нужно еще чуть-чуть рассказать про вот такую тему, как сонастройка мыслей и голоса. И знаешь, какую тоже тему хотелось бы затронуть в этом вопросе, что не каждую песню, не каждый человек в любом возрасте может спеть. Все зависит от опыта человека, да, допустим, какую-то серьезную песню с серьезным содержанием, ребенок, который не понимает этого содержания, он никогда не споет эту песню глубоко. Вот давай поговорим о вот этом вкладывании мыслей в голос. Очень хороший пример вот для того, чтобы проиллюстрировать это вот высказывание, совершенно правильное, да, ты правильно совершенно говоришь, являются исполнители так называемого жанра Golden Oldies. Утесова тоже к ним можно прицепить. То есть, что это такое? Это белый джаз, так называемый. То есть, производная, когда белые люди вдруг поняли, что джаз тоже для них. Что Утесов, что Синатра, не обладая какими-то серьезными вокальными данными, могли петь так, что их просто до сих пор заслушиваются. А почему? Именно потому, что сердечный центр, есть духовное сердце, оно расположено на уровне сердца между лопаток. Это как раз чакра сердца так называется. Эта чакра располагается на позвоночнике на уровне сердца. Именно потому, что у них настолько гармонично работал этот центр, и пение их было настолько душевное. И речь, когда идет о именно душевности песни, о воспроизведении ее максимально соответственно ее содержанию, тут как раз ведическое пение, ведический голос идеально подходит под иллюстрацию, как это делать правильно. Потому что именно понимание ведического голоса и пения дает полное отображение путешествия мысли нашей к энергии и к третичному голосу, уже, который является финальной точкой. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, и лишь одно из них тревожит покой сон, когда влюблен. Ну, я же спел сейчас, не используя полную пачку, да, вот такую тональную. Если бы я захотел спеть ее таким классическим голосом. Ох, сердце, тебе не хочется покоя. Ну, да, ну тоже, но можно спеть душевней. И вот сейчас я взял обертоновую пачку большую, а сейчас я возьму только вот именно сердечную, только центр и связки. Да. Сердце, как хорошо на свете жить. То есть для того, чтобы душевно спеть, не обязательно прицеплять все обертона, но важно создавать именно тот поток энергии, который соответствует этому мыслеобразу. Или возьмем, допустим, мы противоположный пример, да, когда нужно спеть что-то очень суровое такое, прям, ну, такое прям, ну, ария варяжского гостя, допустим, из Садко, да, он же, когда поет, там же шум моря должен чувствовать. Он поет, что у варягов кости – это как скалы в море. То есть, да, рокот вот моря должен чувствоваться. И здесь как раз ведический вокал четко вот ложится на восприятие этого образа. И мы его выдаем в том виде, в котором нам необходимо. То есть, сейчас я просто наоборот максимально вот вниз опущу, вот брошу свое внимание, да, и попытаюсь спеть так, чтобы в моем голосе слышалась мощь моря. А скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною, крутясь, бегут назад. Но города серые утесы выносят волн напор над морем стоя. Чтобы чувствовалось прямо это все. И тут как раз знание своей энергии, знание того, как это работает, оно приходит к нам на помощь. Или, как я говорил, вот верхнерусское пение, чтобы максимально светлые образы назывались, да? Ой, там на горе, ой, там на кроте. Сейчас я свое внимание полностью перевел на верхние резонаторы и соответствующие верхние энергетические центры. И получилось то, что я хотел. И это как раз то, что дает максимальную выразительность. Знание своего тела, знание своей энергетики, знание, как у вас голос звучит, когда вы направляете свой мысленный взор на определенные энергетические центры, которые соответствуют резонаторам определенным, это дает максимальный контроль и максимальная возможность воплотить желаемый вами образ. И в этом главное назначение ведического вокала. Ну и сейчас давно я никаких примеров не приводил, да? Давайте немножко расскажу. Я про мировую культуру сейчас буду говорить. Ведический вокал – это фактически мы сейчас собираем из всех кусочков мировой культуры единое фундаментальное целое, которое может войти в основу чего угодно. Если вы обладаете знаниями о ведическом вокале, для вас построить, то есть построить какой-то тип вокала не составляет труда. Вы немножечко поизучали тип вокала, так, ага, это сюда, и вы его делаете. Вот, например, самый известный американский стиль вокала – это соул, который ведет непосредственно свою историю от негритянского вудуизма. Это смешно, как звучит. Но там у негров вся культура на вудуизме строится. Но соул, допустим, весь, да, он построен на чисто шаманских песнопениях. И ярчайший пример соула, да, как он как он воплотился сразу в Америке, это Spirit Wells, церковное песнопение, которое абсолютно точно соответствует чисто шаманским практикам, когда самый главный человек по духовности вот, в племени, да, он вечером выходил, и народ после тяжелого трудового дня обучал чему-либо. То есть весь Spirit Wells – это то же самое перекличка, вопрос-ответ, как это когда-то было у костра. Да? То есть выходит шаман вечером, и урок географии у них, он начинает вопрос-ответ. Это перед ним сидит, значит, племя, и он задает вопрос, он фразу пропевает, и вопрос-фраза, и ответ под подтверждение фразы. Ну, примерно так. «Байкал, самое великое озеро». «Байкал, самое великое озеро», отвечает ему ответ. Вот, и дальше он. «Тамбов, столица Тамбовской области». «Тамбов, столица Тамбовской области». «Килиманджаро, самая большая вершина». «Килиманджаро, самая большая вершина». Это напрямую уехало в Spirit Wells. «Tell me who did write it, John Revel». Он спрашивает, кто написал книгу, ему отвечают. Вопрос-ответ. И я это к чему? И вот, допустим, человек видит, ему прям дико нравится соул. Он обладает ведическим знанием ведического вокала. Он такой думает, хочу я спеть соул теперь. И начинает примерять на себя, и вдруг обнаруживает, что соул поется очень просто. Оказывается, это пение, которое позволяет моментально с октавы на октаву прыгать, потому что отсутствует фиксация на связках. То есть это как будто классический вокал, но с абсолютно свободным горлом. То есть только сюда акцент и только на нижний акцент. На связке акцента нет. Управление идет тоже косвенно, как практически в бертональном пении. Из-за того, что это дает возможность моментально перебрасывать звук сверху вниз. Ну, давайте возьмем какой-нибудь пример, какой-нибудь каторжный соул, да, вот вниз, да. «Реки несут свои воды, свои воды глубоко». Бросаю вниз и вверх, как хочу. Вот этим славится вот это вот пение. «Мне далеко до свободы, до свободы далеко, listen my story», и так далее. Поехала вся история про хижину у реки и прочее. И возможность именно составлять как из конструктора, из именно чакральной энергии, из абертонов, любой тип вокала, в этом вся прелесть ведического вокала. И запеть соул без проблем, запеть тувимское без проблем, запеть йодли без проблем. Вы просто начинаете потихонечку изучать, как это, ага, это сюда. И раз, вы ставите тип вокала, который вам необходим. Вот. Йодлем владеешь? Вот, давайте покажу йодли. Знаете, какие мне очень нравятся? Как йодли приехали в Америку. Вот, там я про Америку почему говорю? Спокойно, абсолютно, потому что Америка – это такая, знаете, кузница кадров, как это, человеческий вулкан, где магма переплавила все культуры. Но все кантри, извините меня, это скоморошина, которая подъехала с Ирландии, из кельтского мира, и смешалась с местным, просто фольклором и с инструментами с новыми. Ну, элементарно. Йодли те же самые, да, допустим. Мне больше кантри вариант нравится, там гораздо ярче связки перемыкаются. «Ай, йодли, Йодле-йо, йодле-и, йодле-и, йодле-и. То есть йодли – это вот очень просто. Это через перемыкание связок уход на фальцет. Хай, йодле-и, ушли на фальцет. Йодле-и, йодле-и, йодле-и, йодле-и. Ну и прицепом давайте про кантри тоже скажу музыку. То есть вот мы считаем, что в Америке музыка вот такая, вот нам вот пропаганда гонит, рэп и все такое. Нет, там как кантри была самая популярная музыка, она там так и есть. Потому что белое население, нормальное Америки, выходцы из Ирландии, Англии, Нового Света, из России, из, там откуда только не приехали, они привезли с собой фолк. И элементарно самая популярная песня кантри, вот вообще всех времен и народов, это чисто, короче, скоморошина кельтская. То есть, знаете, вот это кельтский вот этот. Они взяли и просто сделали песню «10 маленьких индийцев». Она в фильмах, где в мультиках даже есть там. Звучит, например, следующим образом. Чистая кантри, но это, извините меня, кельтская скоморошина, как она есть, так и есть. One little, two little three little ninnies, four little five little six little ninnies, seven little eight little nine little ninnies, ten little ninnies, boys. И поехали назад. Ten little nine little eight little ninnies, seven little six little five little ninnies, four little three little two little ninnies, one little ninnies, boys. И вот это поехало дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вот. Это что касается йодли, наследия, в общем, белой расы, везде, везде, везде. Это тоже обломочки маленькие, которые по всему миру рассеяны, и которые сейчас по желанию мы можем использовать, потому что, ну, реально они доведены до состояния искусства. Вот. Те же йодли альпийские, тот же соул, допустим, негритянский. Синатра, между прочим, поет в жанре соул тоже, так как это может петь белый человек. Вот. I've got you under on my skin. То есть у него то же самое гуляние по верхам, по низам, и то же самое абсолютно свободное горло. Да? Вот. И это дает нам возможность сейчас видеть мировую культуру как разрозненное, раздробленное состояние единого ведического наследия нашего общества. Потому что ничто не пропадает, ни энергия никуда не девается, а уж тем более величайшее наследие наших предков. И сейчас, говоря про какие-то соулы, про какие-то кантри, еще чего-то, я не делаю между ними разницы. Это все части единокультурного нашего наследия. Просто в одной из форм. Вот все, спасибо. Благодарю, Петр. Да, действительно, это так. И если разделять как-то, может быть, людей по национальностям и еще почему-то, но чувства людей и вообще люди в основном чаще всего по своей сути это один объединенный организм. И вот даже soul, да, я переведу для наших слушателей и зрителей, что soul в переводе на русский – это душа. Да, и если брать даже вот этот соул, да, негритянский, то я вот слушал, и у меня прям возникали образы плачей, плачей таких вологодских, где они вот оплакивают, и вот «Ой, да на что ты меня покинул?» Вот, и я думаю, что все-таки это все одно, и произошло это из одного, поэтому не стоит разделять, и все музыкальные стили, и песенные стили, да, они все относятся к одному, к вот этому слову soul, к душе. А душа, как говорится, она неделима ни по национальному и ни по какому другому признаку. Ну, а мы переходим ко второй части, потому что наши слушатели и зрители уже заждались, наверное, ответов на свои вопросы и реплики. Вот сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. продолжаем разговор. Вот мы глотнули немного тепленького чаю и продолжаем разговор на Народном славянском радио. И тема нашего эфира сегодня — секреты владения голосом, ведический вокал. И у нас довольно много вопросов, поэтому мы будем по ним очень планомерно и последовательно идти. В первой части мы очень довольно широкий, я считаю, диапазон вопросов разобрали, хотя вопрос голоса, речи, вокала – это очень обширный вопрос, и впихнуть это в один эфир, даже в двухчасовой, очень сложно. И первый вопрос задает у нас Кирилл Корюшин. Можно ли так владеть голосом, чтобы влиять на здоровье? Могу ли я прямо сейчас произвести звук, который, например, вылечит меня от рака или хотя бы от насморка? Могу ли я лечить людей с помощью голоса, как раньше лечили бабушки, снять зубную боль и так далее? Вот такой вот обширный вопрос. Благодарю за вопрос, очень правильный, очень в тему. Вся арт-терапия звуковая, так называемая, она строится по одному простому принципу. Все есть вибрация, и у каждого из наших органов есть здоровое состояние. И ему соответствует определенная вибрация, которая, в котором этот орган находится в здоровом состоянии. И все, что связано с излечением, оно строится по следующему принципу. Если по-детски немножко взглянуть на состояние здорового образа, то это как будто ваша печень или ваш какой-то орган поет песенку здорового органа. Вот. Все в мире подвергается резонансу. Если, знаете, как вот есть такой пример, ставятся два камертона, одинаково настроенных на одну частоту. Бьют по одному, второй начинает вибрировать. Чем и сильнее, сильнее, сильнее, и вдруг он начинает практически звучать так же, как и первый, по которому ударили, который вибрирует. По этому принципу строится излечение недугов и органов отдельности. То есть создается определенная частота, которая соответствует как песенке здорового органа или песенке здорового тела. И тело, которое настроено на ту же частоту, начинает больше, больше, больше, больше, больше, и подтягиваться, и тоже петь песенку эту здорового тела. Если же вы хотите заняться самоисцелением, то нужно знать очень простые вещи. Любое гармоничное пение, которое вводит вас в состояние благости, исцеляет вас в тот самый момент, когда вы только начинаете его петь. Это не может не работать по умолчанию. Но обязательное условие – это создание правильного гармоничного мыслеобраза. Если вы обращаетесь к высшим силам и с этим мыслеобразом начинаете петь какой-то божественный гимн или какую-то хвалебную песню, псалм, если вы верующий, ортодоксальный, или славянскую какую-то удивительную целительную песню, прежде чем запеть, вы должны все-таки обратиться мыслями к тому свету, который пронизывает ваше существо, который заставляет двигаться каждый электрон, и каждая клетка вибрирует в его свете. Если вы обращаетесь к этому и поете песню как дань ему, как преподношение, тогда исцеление наступает сразу, как только вы начинаете петь. Это самое простое, что можно сделать в этом случае. Если же изучать, более серьезно эту тему, да, то тут потребуется знание уже вибрационных именно техник и вибрационных свойств того, что вы собираетесь излечивать. Это уже более глубокая тема. Но в целом ответ вот в общих чертах выглядит именно вот так. Спасибо. Благодарю. Идем далее. Светлая Рада задает, ну, примерно аналогичный вопрос, но тут уже она, Светлая Рада, хочет более точнее услышать ответ. Какими звуками конкретно можно излечить органы? Могли бы вы их перечислить? Чтобы дать точный ответ, вот попасть, да, вот, как в небо, да, попасть точно вообще, я могу сказать, что идеальным здесь может быть только общее гармоничное звучание, подобие звучанию поющих чаш или звуку колокола. Потому что это благостное звучание будет включать весь обертональный список, весь обертональный спектр, который будет на вас воздействовать, и часть из него благостно подействует на необходимый орган. Все же, что касается точечного излечения какого-то органа, все будет очень индивидуально и именно по обстоятельствам. Здесь уже требуется точное знание и точная сонастройка. Только в общих чертах я могу здесь дать точный ответ. Колокольный звон, поющие чаши или хоровое пение среди друзей. Это то же самое, примерно, может быть, даже более действенное. Многие люди, которые застольным пением увлекаются, которые поют на много голосов, чтобы все звенело и звучало и так далее, они знают, какой благостный эффект это оказывает на все тело. Ну, и душ, конечно, тоже. Я насколько прямо можно было, я настолько прямо ответил. Спасибо. Благодарю, да, я тоже согласен, но тут, если что-то индивидуальное, да, свое внутреннее добавлю немного, то мне кажется, на мой взгляд, по моим наблюдениям, да, что ничего лучше своего собственного голоса помочь себе не может, потому что именно этот индивидуальный, я все равно считаю, что даже находя какие-то общие частоты, да, во всех голосах, да, все равно у человека есть какая-то своя вот эта микро-микро сотая доля частот, которая помогает именно ему, именно каждому человеку, потому что каждый человек это индивидуальная все-таки единица, индивидуальный звук. Безусловно. Это относится как раз к пользе занятия пением в целом. Человек, когда занимается пением, мало того, что он прогрессирует душевно, я говорю, что это как очень такая фраза интересная, то есть пение – это как телепорт, да? Мало того, что как будто с помощью телепорта он из одного своего состояния переносится как бы в другое свое более лучшее состояние, из-за того, что там все сообща действуют разные там законы, принципы во время пения, там и энергетика, и мысль, тело, и все вместе, и обращение к высшим, и музыка туда же. Вот. Больше того, именно положительные песни, которые вы сами поете, они будут включать, конечно, наибольшее количество нужных вам вибрационных вот этих вот гармоник, которые хороши для вашего тела. Это естественно, да. Идем далее. Дмитрий, здравия. У вас есть онлайн-занятия? В данный момент все онлайн-занятия приобретают форму книги, которая будет издана издательством «День». Она будет называться «Голос, ведай и владей». И там будет собрано все, о чем я говорю, плюс то, о чем я еще хочу сказать больше, техники, практики, в одном целом, в одной книжечке все будет. А после этого, после издания книги, уже будем приходить к онлайн-занятиям, да? Ну, можно сказать, что это такие компактные онлайн-занятия в виде книжечки. Идем далее. Наталья Навменова. Что потерял голос с изобретением микрофона? Знаете, я на сцене стою очень долгое время. Ну, колоссальное долгое время. То есть, я микрофон уже не считаю чем-то таким инструментом, чем каким-то инструментом. Дело в том, что микрофон не является ни препятствием, ни вспоможением вокалу. Микрофон – это отличное техническое средство для того, чтобы ваш голос на огромном расстоянии был слышен человеку. Вот и все. То есть, и чем лучше микрофон, тем человек вас будет лучше слышать. Ну, и еще от звукача зависит, от рук, от качества микрофона, конечно, все. Это техника, это инструмент простейший, и он действительно позволяет сделать голос более доступным для понимания зрителю, который очень далеко сидит. Вот и все. И в этом, конечно, огромное преимущество микрофона и системы, которая подзвучивает исполнителя, оратора и так далее, для работы с очень большим количеством зрителей. То есть я только плюсы вижу здесь. Здесь никаких минусов нет. Потому что если необходимо человеку поговорить с тет-а-тет, микрофон он не будет использовать. Но если необходимо сразу донести свое слово до огромного количества людей, лучше сделать это с микрофоном. И это техническое средство, которое нейтрально, и если его использовать правильно, огромный плюс. Все, никаких, никакой мистики, ничего здесь не придумаешь вообще. Звук никак не обедняется, никак не ухудшается, он доносится в полном качестве. Если же говорить об энергетике, человек, когда слышит микрофон, он все равно смотрит на исполнителя. И энергетика очень сильно чувствуется. Поэтому здесь нейтральность микрофона в энергетическом смысле абсолютно и плюс в техническом. Все. Да, я тоже тут соглашусь. И ну, микрофон как инструмент, он никак не влияет. А вот голос, который говорит в этот микрофон, это уже совсем другая история. Но мы идем далее. Гундега задает вопрос, какие звуковые упражнения желательно делать перед ведическим пением, какие звуки оздоравливают тело и отдельные системы. Какие звуки оздоравливают тело и отдельные системы? Вопрос этот тоже не имеет общего ответа, но я могу точно сказать, что мужчинам крайне полезно продувать свои нижние резонаторы и крайне полезно работать с нижними чакрами. Крайне полезно. Потому что сила мужская, она очень сильно завязана на мужских родовых, значит, на мужских родовых корневых вот наших знаниях, которые по роду с нами идут, на общении с матушкой землею в ее материальном воплощении. Именно низковибрационные звуки позволяют максимально мужчине настраиваться на обретение силы. И то же самое, но с другой стороны, я могу сказать женщинам, высокие звуки, нежные, высоковибрационные, дают силу уже женщине. Сила женщины, потому что в отличие от мужской, она не в жесткости и в стабильности, в какой-то вот, не в жесткости, не в силе в прямом смысле. Сила женщины в ее эластичности и способности к принятию. Только так она способна управлять пространством максимально активно. И поэтому высокие, нежные, звенящие, вот эти вот поющие звуки для женщины будут максимально приятными и полезными. Именно поэтому женщинам не рекомендуется петь кыргару, вот эту тувинскую, то вот эту вот. Именно поэтому женщинам не рекомендуются низкие вот эти вот звуки, потому что они их просто разбалансируют и выводят из состояния гармоничного и эластичного. Для мужчин же верхние звуки, ну, тут нормально, в принципе, идут, но чем сильнее мужчина активнее, чем сильнее активнее он познает себя вот в нижнем спектре вибраций, тем легче ему даются верхние. Это проверено. Это вот даже не можете вообще на слово поверить. Вот. И поэтому, как и прошлый вопрос, общего такого, то есть точного такого ответа я здесь не могу дать, потому что в мире все устроено очень индивидуально. Но в общих чертах все вот так и выглядит. Все, спасибо. Благодарю, Петр. Следующий вопрос задает Ольга Иванцева, но он похож на другие. Вы вокалу онлайн обучаете. Ольга на этот вопрос, Петр ответил выше. Можете переслушать, если вы не попали на свой ответ. Идем далее. Каролина. Здравствуйте. Можно ли чувствовать через голос, какие сущности подключены к испытуемому? Бывает неприятный голос, и сам человек неприятен. Наверное, там нечисть? Знаете, я вот... Вопрос очень такой, значит, не очень корректно задан, да, как бы. Но давайте я на него отвечу максимально глубоко, так, насколько смогу. Когда вы слышите человека, обладая уже до этого опытом ведического вокала, что это значит? Если вы уже разобрались со своей чакральной системой, как тона, обертона расположены у вас в чакральной системе, если вы знаете, как мысль ваша выражается в голосе, если вы поставили несколько видов вокала, если вы полноценным голосом поете. В этом случае, когда вы слышите другого какого-то певца, вы точно можете дать абсолютно для вас прозрачный диагноз выдать. Какие центры у человека работают, какие не работают. То есть, если вы слышите нормального эстрадного певца, который поет вот так вот, та-та-та-та-та-та-та. Четкое отсутствие низов. По мужской части явно у человека что-то проблемы какие-то. Явно слишком изнеженный товарищ. Ну, блин, ну жеманный, елки-палки. И, чувак, иди, короче, просто возьми, позанимайся в зале, в спортзале вообще, сходи с мужиками на рыбалку, в баню сходи, чтобы у тебя низа зазвучали. Извините за эмоциональность. Или наоборот. Видите женщину какую-то, да? Она вот так вот что-то выдает, какую-то штуку. А где у тебя звенящие верхние ноты, дорогая? А где у тебя верха? А где женственность, извини, твоя? А что-то недоработано. Ну, пойди повышивай, пожалей кого-нибудь, милосердием позанимайся, и будет женственность у тебя. Что же касается подключек и так далее, здесь будут действовать правила, которые действуют всегда, когда на вас пытаются донести что-то с использованием подключек и каких-то вещей. То есть, они бывают двух типов. То есть, первое, которое фоном может где-то быть, и вы даже с хвостов не увидите, если у человека подключка есть какая-то. Да? А вторая может активно себя проявлять. И такая, вербовать к себе, значит, этих, таких же. То есть, размножаться. Очень просто. Если у вас поплыло зрение, загорелись уши, или если вы вдруг почувствуете, что что-то не то, не так, физиология вас никогда не обманет. Если же это очень сложный вопрос, и маскируется перед вами существо очень тщательное, вы не можете сказать, что у вас не плывет ничего, тело не реагирует. Задайте себе один простейший вопрос. Вот видите, поющего или разговаривающего с вами человека, он говорит-то все вроде правильно. И вроде обещает-то миллионы правильно, вроде как вообще. Или какие-то манну небесную, энергетические какие-то блага вам обещает. Задайте себе только один простой вопрос. Вот перед вами существо человеческого толка, которое говорит, что оно что-то знает, да, то, что вы не знаете. Задайте один простой вопрос. Я считаю, что передо мной абсолютно ослепительное, чистое, белое существо. Я считаю так, что это абсолютно божественный, белый, чистый свет. И если вы так считаете, все нормально. Но если у вас закралось сомнение, какой-то серый он какой-то, вот что-то непонятно. Ребята, он 100% одной ногой куда-то залез. Точно. Если вы не можете себе дать абсолютно точного ответа, белоснежный, ослепительный ли он, значит, человек одной ногой точно куда-то встрял в какую-то, значит, часть системы куда-то, да. Значит, он обязательно и уже подключился этой ногой туда, да, и что-то там уже он не то говорит и морочит вас зазря. Все просто. Значит, телесная реакция, если такая активная, сектантство такое идет. Либо просто задавайте себе внутри этот вопрос. Что же касается определению полноценности человека в энергетическом смысле, тут вам ваше внутреннее знание себя все скажет абсолютно точно. Ну, вы видели этих всех певцов вообще? Что это такое? Он мямлит что-то там на верхах вообще. А где мужественность? Где вот именно опора у него и так далее. Все просто определяется. Если по чакральному раскладу, как бы, да, он где-то у него где-то обедненное, значит, там у него недоработка, значит, там он просто уже негармоничную человеческую жизнь ведет так же. Вот и все, очень простой ответ. Спасибо. Идем далее. Света Федчук. Почему я в детстве хотела петь круглосуточно, а потом перестала? Что произошло? Как исправить положение? А это нормальное состояние. Дело в том, что у нас социум, он рассчитан на то, чтобы мы помирали лет в 65. Вот, ну, тот социум, с которого вот мы сейчас вышли, да, уже давно. То есть мы уже сколько-то там... лет 10, как из него вышли, но инерция такая колоссальная, что все это еще работает. Ну так вот, 10 лет назад тот социум, который существовал еще, да, он был направлен на то, чтобы человек помирал годам к 65. Для этого ребятеночка брали, сажали, вот просто на стул, говорили, сидеть. И он такой, сидеть. Он такой, я не могу сидеть. Звонок, и он такой, и побежал. Ну, то есть вы идете по параллели младших классов, да, вот такую в школе, представьте, да, вот 10 лет назад вы идете, параллельно школа, вот во время урока тишина. Там что-то происходит в классе. Вдруг звонок, что происходит? И побежали, побежали, побежали. Это нормальное человеческое состояние. Бегать до 12 лет просто и петь до 12 лет. Это нормально. Просто мы в таком социуме выросли, да, что нам постоянно вот били по рукам, говорили «сиди и молчи». Поэтому мы, извините, много чего в своем развитии потеряли. Но если мы это знаем и мы хотим это вернуть, ничего не мешает нам об этом думать и обращаться к клеткам своим из сердца и клетки из своего сердца любовью освещать и передавать им мысль, какую мы хотим. Хотим передавать мысль о том, что мы петь должны все время. Освещайте из своего сердца, только из духовного, оно находится на позвоночнике, да? Освещайте, ну, из этого тоже, в принципе, можно. Освещайте, доносите до каждой клеточки своего тела эту благую весть о том, что все, что было, оно пусть исправляется, пусть оно наполняется светом. Каждая клеточка скажет: хорошо, ура, меня любят, я буду, она скажет вам. И эта осознанность клеток, она поможет вам быстро наверстать упущенное. А чтобы наверстать упущенное в танцах или пении, нужно сделать вот что. То есть вы сейчас, если этим не занимаетесь, а раньше занимались, здесь может быть нарушена связь в родовом канале. То есть я вам очень крайне рекомендую посмотреть, не развелись ли у вас родственники какие-нибудь, не поссорились ли бабушки с дедушками какие-нибудь, или прабабушки с прадедушками какие-нибудь, не всплыла ли их ссора какая-то. Потому что если такое есть, то обычно в семье принимается сторона какого-то либо родственника. Ну, то есть вот поссорились бабушка с дедушкой, да, и в семье приняли сторону бабушки или дедушки. И тот оказался, и один оказался правый, вот наш правильный, а второй вот он не такой, вот он неправильный. А родовой талант по родовому каналу вдруг из неправильной стороны идет. И человек очень часто просто не может своему призванию, предназначению прийти из-за того, что у него в семье не разрешена кармическая родовая проблема, которая связана с разделением на две части тех и не тех, своих и не своих. И родовой канал не своих может быть перекрыт отчасти. Это вы можете сделать самостоятельно, раскрыть его, простив за бабушку или за дедушку сторону, которая была неправа. Это глубокая практика, но она доступна каждому. В тишине, в глубине своих мыслей. Через милосердие, через сострадание вы можете, обратясь к родственнику, простить его за другого, вернуть семью, и родовой канал прочистится и откроется. Это, возможно, одна из причин. Но если все чисто, начинайте петь, танцевать, что вы хотели делать. Просто делать это каждый день, отведя 2 часа на это. Это очень маленькое время. Ну, 1.5 пусть будет. Если 1.5 часа будете день тратить, вы просто будете тратить на это, а не на какую-нибудь мелочь социальную, которая вас отвлекает. Если вы каждый день на протяжении какого-то количества времени будете делать, все вернется, не волнуйтесь. Спасибо. Идем далее, Каролина. Почему некоторые люди рождаются без возможности петь и говорить? За что им такое испытание или это случайность? Давайте я расскажу противоположность. Чтобы стало понятно, почему многие люди рождаются без голоса или без умения говорить, давайте я вам расскажу полную противоположность этому. Я вам расскажу, почему многие люди рождаются удивительно красивыми. Женщины, да? Наши дорогие, почему красавица рождается? Потому что эта душа в этом воплощении заслужила быть красивой благими деяниями прошлой жизни. Благодетель прошлой жизни выражается в красоте нового воплощения, чтобы люди притягивались к этому человеку, как маяк. Сюда, здесь благое. Красота – это воплощение благих дел прошлых жизней. Специально так Богом устроено, чтобы люди тянулись к красивому человеку, чтобы благодать коснулась в этот раз и их, чтобы они стекались на этот яркий свет. Как в нашем социуме с красивыми людьми дело обстоит, это совсем другой вопрос. Но задумано все именно так. И это такой обходной маневр ответа на вопрос, почему многие рождаются без слуха, или без зрения, или без голоса. Это тоже последствия Все, спасибо. Идем далее. Солнце задает вопрос. Здравия, Петр, подскажите, пожалуйста, человеку, который не собирается учиться петь, для чего упражнения, которые вы показали? Чтобы что? Благодарю. Если человек не собирается учиться петь, надо понять, что он собирается делать и для чего он смотрит эту передачу. Я в начале передачи говорил о трех вариантах, для чего это может быть. Управление, служение и чтобы понравиться другим людям. Если хоть что-то из этих трех вообще способов вам подходит, может быть, вам управление голосом надо. А управление голосом без хорошо зычного, поставленного, абертонального голоса – дело очень сомнительное. Вы навряд ли способны будете воодушевить на другой стороне стройки курящих работников одним простым словом, чтобы вас поняли и пошли работать. Или вы навряд ли способны будете ребенка уговорить быстро бросить что-то, если голос у вас не соответствует обертонов, не содержит обертонов соответствующих. Или то же самое, не способны будете воодушевить толпу где-то со сцены, допустим, и так далее. Все зависит от ваших потребностей. Если ваши потребности не включают ни одну из них, то вы пришли за чем-то другим сюда, вот, именно слушать этот эфир. Зачем? Не знаю, ваша воля. Мне самому интересно теперь. Все, спасибо. Идем далее. Анастасия, и почему зажимается гортань? И как вы снимаете этот зажим? Благодарю. Гортань может зажиматься в нескольких случаях. В любом случае, это психосоматика. Бывает так, человеку, то он приходит на новое место работы и начал подкашливать, гортань зажимается и так далее. Значит, он просто не может высказаться. Гортань зажимается в том случае, если есть препятствие, которое не позволяет человеку произнести что-то. Это может быть сомнения внутренние, свои же. Или это может быть внешнее давление, которое вызывает свои же внутренние блоки. Самый яркий пример. Вот человек устроился на новую работу и начал подкашливать. Он такой, я что-то кашлять начал. Ходил, а вроде ничего не нашли доктора. Ну, чистая психосоматика. Вот этот вот человек делает. Потому что у него реально настолько как бы блокируются связки, настолько не дают высказаться, что у него даже это в кашель перерождается. Что же касается, когда внутри ком возникает в горле, да, значит, у вас сомнения такого плана возникли, что вы не можете просто сориентироваться. Вырваться из этого я вам могу дать очень глубокую технику, но если вы освоите, то вам все будет не помеха, вообще ничего. Есть такое выражение «проглотить язык». Не слышали никогда? Вот. Велесова наука, она иногда очень иронично построена. Она потому что базируется на таком точнейшем знании нашего очень примитивного организма, он для высших сущностей он примитивен, что Велесова наука, как бы, которая является здесь лучом божественного света, она дает очень простую технику, как моментально входить в поток и избавляться от любых наносных каркасов и мыслей. У нас здесь в центре мозга, да, расположена аджна-чакра или чело, как оно в славянской, да, традиции называется. Это источник праны или живы и источник внутреннего электричества. Место, где фактически энергия превращается в материю. То есть место, где космическая энергия превращается в электричество. И все мы слышали, наверное, про какие-то там йогические практики, поднятие кундалини, может, еще что-то, и так далее. Все. Вот, есть примитивная техника, которая запускает процесс избавления от максимального количества блоков практически сразу. Делается следующим образом. Вот есть у нас язык, вот наш язык, да? Если завести его за небо и за язычок, это сложная достаточно штука, 2 недели тренировок вам обеспечены точно, может быть, больше. И если язык поднимается за небо и уходит за язычок, упираясь, точнейший вектор языка, он точнейшим образом будет направлен у вас вот чело туда, вот в центр мозга, да. В этот момент, когда вы вот это делаете, у вас внутренний поток, вот эта вертикаль, она выстраивается таким образом, что один из главных органов чувств у вас направлен в главный орган, источник энергии, главный центр как бы мозга. Да? И в этот момент, когда вы туда его направляете, забрасываете, у вас пропадает всякое, на краткий момент или на более длинный, если пожелаете, у вас пропадает всякое, всякое воздействие ваших любимых психологических блоков и комплексов, которые вам могут мешать даже правильно разговаривать. Это глубочайшую, да, практику, и глубочайшую такую. Если вы это освоите, то вы можете просто в поток входить в налоговые инспекции, в трамвае, в автобусе, перед сценой. Если вот человек, видите, что что-то как-то вот он вам врет, да, вы можете забросить туда и спросить, а так ли это, или дать ответ человеку точно соответствующей реальности. Это очень удобный инструмент из Велесу науки, но это очень глубокая практика. Если вы захотите это сделать, знайте, что у вас уздечка языка будет долго растягиваться, прежде чем он достигнет язычка и туда подняв его вглубь устремится. В йогической практике это называется кичари-мудра, кстати. И это настолько примитивная и действенная техника, что это является азбукой Велесовой науки вообще в принципе. Ну, там два упражнения. То есть центр воли, взгляд через центр воли и язык, поднятый в небо. Это два максимально простых и действенных упражнения из Велесовой науки для любого начинающего идти путем духовного развития. Это, скажем так, второй класс. Второй класс начальной школы. Вот. Если же вы хотите быстро снять ком, да, вот с горла, попытайтесь спрыгнуть с той мысли, которая привела вас к этому состоянию. Если вы научитесь это делать, вы научитесь просто отслеживать какие-то ментальные блоки, конструкции, которые вам совершенно не нужны. И второе, вы научитесь более чисто воспринимать информацию. Более чисто, как в поток входить, знаете, вот это то же самое. Простого ответа не существует на этот вопрос. Но если вы освоите одну из этих техник, психологических, энергетических, то и другие проблемы тоже пропадут. Спасибо. Идем далее. Гундега. Как с пением не на сцене? Просто для своей радости среди повседневных дел или во время медитации? Благодарю. Отличнейшее. Есть такая штука, как гормоны внутри каждого человека из нас. И у меня тут был эфир, который назывался 10 самых ленивых способов. И там был самый ленивый способ, как содержать эндокринную систему в порядке. Ну, я не буду говорить о сбоях. То есть вы прекрасно знаете, что живя в современном мире и покупая все, что в магазине есть, и кушая это, можно такие проблемы с гормонами заработать. Просто вам не горюй. Это к мясу. Про мясо я говорю конкретно. Плюс химия пищевая. Но если у вас, в принципе, тело чистое достаточно, то есть и никаких гормональных сбоев не предвидится, ни таблетки, ни мяса вы не кушаете, да, то содержать свою гормональную систему в порядке можно простейшим, элементарным и очень приятным способом, который звучит очень смешно. Пойте в душе. Каждый человек, который попадает в душу, сейчас начинает петь. Почему? Потому что ему хорошо, акустика хорошая, и само это само собой происходит. И тут фундаментально, подключив ведические знания, мы выводим классную формулу, которая звучит следующим образом. Если человек разговаривает, ведет какие-то действия бессознательно, он является рабом своих гормонов. Как вот они сложились, так он и говорит в данный момент, так он себя ведет в данный момент. Почему? Потому что организм находится в спокойном состоянии, неактивированном. А гормоны наши берут под козырек все, да, когда человек в активное состояние вбрасывается. Это либо догоняй, убегай, выживай. Адреналин и прочие гормоны в нужном порядке выстраиваются, там все готово, чтобы выживать и так далее. Или, как это ни странно, прочее второе состояние, это пение. Во время пения гормоны бегут под козырек точно так же, организм точно так же перестраивается в совершенно другой режим работы, легкие входят в очень активный режим, как и при выживании, только в двух случаях это происходит, при выживании и когда человек поет. И гормональный фон, что, о чудо, выстраивается в том порядке, который необходим человеку. Он своей мыслью задает именно тот самый энергетический поток, мыслеобраз, который в песне выражается нужный человеку. И будет ли это бравурный марш, или нежная песня про женщину, или это будет какая-то детская колыбельная песня. Гормоны в этот момент выстроятся соответствующим образом. И поэтому, чтобы правильно вообще сосуществовать в ладу с собой и так далее, желательно петь в хорошей атмосфере и в хорошем настроении столько, сколько можете. Если как бы в реальность не привыкли, пойте просто в душе. Это у всех получается хорошо. Вот. А вообще, если вы заметили, да, жизнь устроена таким образом, что счастливый человек всегда начинает что-то насвистывать или напевать. Это очень хороший признак. И он действует в обратную сторону. Начните петь чаще, будете счастливее. Спасибо. И следующий вопрос задает Елена Дуксина. Чем полезно горловое пение? Оно что-то лечит? Если у вас связки достаточно связки здоровые и так далее, все. При каком-то повреждении горловое пение, да, оно может прям подлечить ваши связки. Это правда. Спасибо. Следующий вопрос также задает Елена Дуксина. Хочется начать петь просто для себя, но как этому обучиться? Слышала, что музыкальные инструменты лечат конкретные органы. Какие музыкальные инструменты, какой орган лечат? Здесь дело не в музыкальных инструментах. Здесь дело в гармониках, которые приятны вашему телу. Независимо от музыкального инструмента, может быть воздействие определенного тона, гармонии на ваше тело. Ну, естественно, мы будем исключать из этого грубые, резкие музыкальные композиции, стили а-ля метал или рэп и прочие вещи. Хотя многим людям они исключительно важны. Человек, выросший в современном социуме, иногда испытывает такую дисбаланс, дисгармонию, что ему необходимо добирать грубых энергий, например. Поэтому многие мои знакомые, божьи одуваны, такие, знаете, в очочках, они прям обожают тяжелый металл, потому что он их насыщает агрессивной гармонией, которой им так не хватает. Или изнеженный дядька, короче, который просто едет на работу и шансон слушает. То же самое. Или, например, девушка, которая на грубой работе, все время работает, но ей так необходимы светлые вальсы или что-то подобное. Это гармония. Она, музыка через гармонию, через определенные звуковые волны, она нас вводит в гармоническое состояние. Что же касается отдельных инструментов, которые отдельно влияют на органы, все индивидуально. Все очень-очень индивидуально. Вот. В целом гармония полезна, та, которая необходима. Даже в нашем социуме, где искажение идет, человек в искажении находится долгое время, даже вот эти разрушительные вещи типа хэви-металла, типа агрессивного ганстрэпа, они тоже, как ни странно, нужны людям в определенном состоянии находящимся. Если человек дисбаланс есть по определенным энергиям, они как бы ему помогают восполнить определенные, то есть активировать определенные энергетические центры. Нижние конкретно в случае ганста-рэпа и тяжелого металла. А в целом однозначно ответа на это нет. То есть сколько будет людей и инструментов, столько и будет точных настроек. Спасибо. Благодарю тебя, Петр. Вопросы у нас все. Наш эфир подошел к концу. И по нашей доброй традиции наш гость желает что-то доброе, светлое, какие-то напутствия нашим слушателям и зрителям. Давайте у меня будет музыкальное напутствие. Я показывал разные виды вокалов, а сейчас хочу показать тот вид вокала, который сейчас возрождается. Называется это русский звон. Вид вокала – это обертональное пение, ведический вокал. Он отличается от классического оперного пения импульсивностью и гораздо большим диапазоном, вариативностью, игрой такой света, который он наполнен. Давайте я вам его покажу, а потом перейду уже на пожелания. Давайте, спою просто вам очень интересную песню, как раз в стиле русского звона, которую вы все точно знаете. Давайте, представьте себе, что вы находитесь в Москве, морозное утро, вышел такой барин, такой мороз, изморозь такая, голубое небо, и где-то там начинается слышаться колокольный звон. Он Ой, нова беда рассекай. Ой, беда верской, ямской, рапаямской, тверской, с колокольчиком. Ух, едет гомеленекай. Ой, да. А на троечке, да, ах, да добрый молодец, в опадёвочке. Ой, ой, ой, ой, ой, то не лёд трещит. Это ком да ком из судака тащит. Ай, ай, ай, ай. Ой, да ты, юшечка, да, Петрушечка, а поцелуй-ка ты меня, кума-душечка. Ой, ну поцелуй, ну поцелуй, ну поцелуй. Кумадушечка! Друзья, большого вам счастья в жизни и гармонии. Гармонии такой, как наша культура, преисполненная светом, преисполненная божественными красками. Пусть наша славянская культура будет вам солнцем, которое освещает вашу жизнь. Перенасыщенная счастьем гармония. Это наше обычное состояние. Всего вам хорошего. Спасибо. Благодарю тебя, Петр. Такой сегодня у нас музыкальный эфир. Благодарю всех участников эфира. Благодарю зрителей за активное участие, за свои реплики и вопросы. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 1 июня 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Секреты владения голосом». И в гостях у нас был потомственный уральский боян в 12-м поколении Петр Попихин, обертоновый, голосовой, громкоголосый. И как вот написал нам в нашем чате Александр, много новой нужной информации, чтобы ее впитать, желательно еще одна передача. Всех благ! Я думаю, что Петр не последний раз к нам пришел и придет еще раз и возьмет какую-то тоже интересную тему, которую мы разберем в наших эфирах. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.